«Илюша, выручай!» Сашка связалась по мобильному с Ильей. «Сумеешь охмурить Алену Ивановну?» «Это ту, которую Раскольников кокнул, так и не сумев договориться?» «Кто там?» Раздался из-за двери хриплый старушечий голос. «Акция «Чистый хлам», а теперь мы идем к вам!» Слащаво пропел Илья, им же выдуманный слоган. Похоже, реклама вышибла у населения последние мозги. Две соседние дверки чутко приоткрылись, а из нужной им пещеры высунулась вяленая старческая головка. Отжав плечом хлипкую дверь, Илья вломился в квартиру самогонщицы. Сухонькая, как ящерица, старушонка шмыгнула в комнату и заняла оборону. — Милиция! Обыск! — завопил Илья. — Капитан Мормышкин! Смахнув на пол остатки вечерней трапезы, он уселся за стол и взялся за протокол. Значится так. Содержание притона. Самогоноварение. Статья такая лет на 5 потянет. Ну что ж, начнем. Прошу понятых. Начинаем обыск с конфискацией. Самогонщица, всхлипывая, вышла из укрытия, всем своим видом сдаваясь на милость Ильи. — Давай, бабуся, выкладывай нажитое неправдами у несчастных людей, отторгнутое за самогон и прочую гадость. «Товарищ лейтенант!» — он подмигнул Сашке. «Осмотрите квартиру, оцените государственный ущерб». Сашка прошлась по гнезду самогонщицы. На облупленном чешском серванте скопом дремали пропыленные спортивные трофеи, но резной чаши среди них не было. Сашка вернулась на кухню и отрицательно покачала головой. Илья приступил к давлению на преступницу. Известно, что арабские захватчики, чтобы досадить побежденным персам и всячески унизить их, мучили и убивали их собак, священных животных Заратустры. Злодеяния Ильи намного превышали самые изощренные фантазии завоевателей всех времен и народов. На глазах потрясенной самогонщицы он выливал в канализацию священную сому, прозрачную, как слеза ребенка, и наверняка оплаченную той же неискупимой слезой. Одну за другой он срывал с уже разлитых бутылок крышки и выливал содержимое в раковину. Старуха глотала немые слезы. — Говори, старая ведьма, где кубок ручной работы, который тебе заслуженный спортсмен показать принес? Только не говори, что у тебя его нет! Поскуливая от огорчения, Алена Ивановна полезла в кладовку, и вскоре из мерзости запустения возник тщательно сберегаемый предмет.